Спать не хотелось. Набрав в кружке чаю из титана, мы с Коляном долго сидели на рельсах рядом с паровозом. Дежурство мне выпало на утро, в самое собачье время, с 2 до 4. Смена Коляна должна была скоро начаться, и мы болтали обо всем понемногу. Справа от монастыря все еще плясали отблески погребального костра, потом и в самом монастыре поднялось зарево, значит, еще что-то жгут. Шума нет, значит, все штатно. Маша полчасика посидела с нами и ушла в вагон греться, как она сказала. Хотя у прогретого локомотива было не холодно. Я поделился с Ильиным тем, что услышал от Кольки. И приятель ничуть не удивился. Правда, предположение о том, что мог иметь в виду мальчишка, тоже не высказывал. «Знаешь, Волк, я все думаю. А смогут здешние сами-то жить, одни без бандитов?» Вдруг сказал Колян. «У них ведь этот, как его, семибиоз. Одни командуют, другие выполняют. Не смогут эти крепостные сами жить, не смогут. Главное, они не умеют решать. Отбили у них это за 10 лет, начисто отбили». «Точно», — согласился я. «Но ведь с собой их не заберешь». «Да можно забрать», — пожал плечами Ильин. «Места хватит, и расселить есть где, если разобраться. В деревнях руки нужны, но ведь не поедут, зуб даю». «А начальство наше что говорит?» «Торопов говорил, да пошли они. Силком никого не потащим, своих проблем хватает», — поделился Колян в полголоса. «Я их разговор слышал. Да и здесь базу строить никто не будет, слишком далеко. Хотя было бы интересно, будет база, можно с разведкой дальше прокатиться. Глядишь, и до Богородицка доехать. Считай, треть дороги мы проехали, а то и больше». «Нужен тогда еще поезд, и не один», — отпив чая, предположил я. «И здесь обосновываться плотно, насыпи, рельсы. Работа непочатый край. Как думаешь, ваши из гидростроя пойдут на это? Это ж сколько ресурсов вбухать надо, и техника нужна». «О чем и речь?» — вздохнул здоровяк. «Дело для энтузиастов». «Лучше бы мост через нашу реку восстановить». Поднял я вопрос, над которым много раз думал. «Предполагаю, что это дело тормозит наш колледж». «Они могут», — кивнул Ильин. «Им же надо показать, что без них никак». Я открыл было рот, чтобы сказать, что с колледжем явно затевается что-то большее и мутное, но мне помешали. Мимо нас протопала осмотровая группа, уставшая, грязная и злая. От них разило бензином и гарью. — А ты вовремя ушел, Волков! — сказал один из гидростроевских парней, с которым мы были вместе в лаборатории. — Там в подвале еще одна комнатка, и в ней части тела, как в мясной лавке. Они там, похоже, Франкенштейна делали! — добавил другой из нашей боевой группы. «Из частей сшивали, скорее всего, потом собирались оживить. Огромные, вдвое больше человека. Мы это мясо даже носить никуда не стали, спалили вместе со зданием. Гадость какая!» «Вот оно что. Кажется, это называется голем. А что, то же самое, что и зомби, если разобраться. И практически неубиваемое. Видели мы нечто подобное в районе старого капища. Не это ли имел в виду мальчишка, когда говорил о темных? Тогда все встает на свои места. Кровь явно нужна для ритуалов». Ильин встал, мельком глянул на часы. «Сейчас ребята утихомирятся, ложись и ты, Волк. Надо выспаться. А я пойду, мне уже пора». Он ушел куда-то в сторону головного вагона. Подождав, когда в вагоне станет более-менее тихо, я поднялся внутрь. Конечно, все спальные места в сохранившихся купе были заняты. Несколько человек спали на широких скамьях вдоль стен. Каращук храпел, сидя на откидной полке в углу зала и облокотившись на простенок. В противоположном конце вагона двое часовых стояли у камеры с пленным. Я нашел местечко у стола и уснул, кажется, еще не успев донести голову до столешницы.